Глава 13. Стук сердца вторит моим торопливым шагам. Я не знаю, что творится в моей голове, раз я решилась на это, но ждать неизвестности я не хочу. Мне надоели игры. Я хочу расставить немедленно все по своим местам и закончить эту ненормальную историю. «Флора?» — слышу голос, прежде чем успеваю увидеть того, кому он принадлежит. Медленно поднимаю взгляд вверх и сталкиваюсь глазами с Евгеном. «Ты чего тут?» — смотрит он озадаченно. «А я же специально пошла пешком, а не поехала на лифте, чтобы ни с кем не столкнуться. Да и время сейчас ночное, что ему не спится. Я?» — теряюсь, не знаю, что сказать, потому что меня поймали с поличным. «Я...» В голове крутятся разные мысли, и ни одной я не могу поймать. Они словно стая птиц, мгновенно разлетаются, стоит мне хоть немного приблизиться к нужной. «В гости!» — наконец-то выплёвываю из себя. «Кому?» — продолжает возвышаться надо мной одногруппник, изучая. «Только не говори, что ко мне», — хмыкает, явно понимая, что я хотела бы оставить свой визит в тайне. «К Демидову», — говорю как на духу, надеясь, что сейчас же эта новость не разлетится по кампусу. Леон, как и Евген, и большинство других студентов элитки, живет в квартире на территории кампуса. И только те, кому не досталось элитного жилья, вынуждены жить в общаге. Но на самом деле я не жалею, что мне не хватило места в квартирном комплексе. Общага у нас тоже очень комфортная. «К кому?» — у него практически падает челюсть от удивления. «К Демидову. Он мой родственник. Наверное, Евген первый, помимо Стаськи, кому я сообщаю эту чудесную новость». «Да ну?» «Да, он сын моего дяди». «То есть твой брат?» «Не совсем. Давай по-другому. Он пасынок моей родной тёте». «А, ну пон тогда. И чего ты к нему на ночь глядя?» «Хочу попросить кое о чем. Срочно. Дальше решаю не вдаваться в подробности». «Может, я смогу помочь?» — воодушевляется Евген, спускаясь ко мне на ступеньку. «Вряд ли. Прости, но мне пора». Обхожу его и взбегаю дальше до самого верха. И только увидев нужную дверь, замедляюсь, восстанавливая дыхание. Сердце выстукивает нервный ритм, в висках шумит кровь, когда моя рука сама тянется к черной матовой двери. Безумие, но отступать поздно. Я нажимаю кнопку звонка, прикрывая веки и отсчитывая секунды. Дверь открывается не сразу. Я жду, и мне даже начинает казаться, что его нет дома. Я уже собираюсь развернуться, как дверь распахивается. Леон стоит в проеме и смотрит на меня так, будто всегда знал, что я приду к нему. На мускулистом татуированном торсе блестят капли воды, будто он только что из душа, а спортивные штаны сидят так низко, что, кажется, еще немного, и я увижу его пах. «Плакса!» — произносит он мое прозвище без насмешки, констатируя факт. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, скользит по мне, но не выражает никаких эмоций. «Войдешь или так и будешь любоваться?» Вспыхиваю от его комментария, но все же переступаю порог. Я не хочу, чтобы меня увидел здесь еще хоть кто-нибудь. Дверь за мной закрывается с тихим щелчком, и я превращаюсь в комок нервов, потому что обратно дороги нет. Обвожу взглядом гостиную и коридор, оценивая обстановку. В квартире Демидова царит стерильный минимализм. Сдержанные серые цвета, минимум декора, металл и стекло. А прямо напротив входа панорамное окно, за которым можно увидеть весь студгородок, мерцающий ночными огнями. Мгновенно я ощущаю его очень четко. Каждая моя клеточка отзывается на его местонахождение. Я замираю, прислушиваясь к тому, что он делает, ощущая, как его сканирующий взгляд проходится по мне с ног до головы. Но затем тихими, крадущимися шагами хищника Лен подходит к стойке. Наливает в стакан воды, не предлагая мне, поворачивается, опирается бедрами о мраморную поверхность и впивается в мое лицо взглядом. «Итак, чем обязан?» Его голос спокоен, а в глазах нет ни единой искры любопытства. Я делаю шаг вперед и втягиваю глубже воздух, надеясь, что голос и решимость не подведут меня. «Я пришла предложить сделку. Подхожу еще ближе», так что между нами остается пара метров. Он поднимает бровь, делает небольшой глоток и отставляет стакан в сторону. «Продолжай. Ты оставляешь в покое меня и Глеба. Навсегда. Мои пальцы тянутся к молнии на платье. А я? Я взамен?» Слова застревают в горле, и я не нахожу ничего лучше. Я резко дергаю молнию вниз. В тишине звук кажется оглушительным. Я стараюсь не думать ни о чем, просто позволяю платью соскользнуть с моих плеч и упасть на пол. Тяжелый бархат падает к моим ногам. Я остаюсь в одном только белье и чулках, чувствуя, как холодный воздух касается кожи. Щеки пылают, но я смотрю прямо в глаза психу и не отвожу взгляда. Леон медленно прокатывается вспыхнувшим взором по моему телу снизу вверх. Я вижу, как подрагивают его ноздри и дергается кадык. Он ничего не говорит, но дыхание меняется, становится прерывистым. У меня же ощущение, что вся кожа горит, просто пылает под его взором. Наконец он берет себя в руки и медленно делает несколько шагов навстречу. Его взгляд скользит по моему телу, медленно оставляя за собой невидимые ожоги. «Вот как?» — произносит он тихо. «Это что, взятка?» Его рука поднимается, и он проводит костяшками пальцев от моего плеча вниз по груди, через талию к бедру. Прикосновение холодное, но осторожное, и от него все мое тело вспыхивает. Не знаю, от стыда ли, но кажется, будто изнутри меня кто-то поджигает. «Сделка!» — голос звучит сипло. Во рту пересохло, и я едва слышу сама себя. «Мила», — говорит он, — «никогда бы не подумал, что ты такая». Я замираю, не понимая его реакции. «Какая?» «Такая», — повторяет он, и в его глазах вспыхивает нечто опасное. «Ты думаешь, что можешь просто прийти и предложить себя, как дешевая шлюха на трассе?» Его слова бьют, как пощечины. Он делает шаг ближе, его лицо теперь всего в сантиметрах от моего. «Твое тело», — его губы искривляются в гримасе отвращения, — «меня не интересует. По крайней мере, не в таком виде. Ты стоишь меньше, чем тряпка под твоими ногами». Каждое его слово сквозит презрением. Он наклоняется, поднимает мое платье с пола, держит его двумя пальцами, будто что-то грязное. «Ты пришла сюда, думая, что я, как какой-то тюбик, поведусь на это?» Его голос становится тише, но от этого только страшнее. «Будто никогда не видел бабы, и это моя конечная цель — трахнуть тебя?» Теперь я вижу настоящую злость в его глазах. «Уверен, твой мальчик находит это восхитительным. Но для меня...» — он бросает платье мне в ноги. «Ты сейчас выглядишь как одна из этих дырок, что вешаются на меня. Красивая обертка без содержания». Я стою, чувствуя, как кровь отливает от лица, и меня ошпаривает изнутри холодом. Я начинаю, но слова застревают, потому что оправдываться еще более унизительно, чем предлагать себя. «Ты что?» — перебивает он. «Обижена? Ты хотела, чтобы я воспользовался тобой? Чтобы бросился на тебя, как голодный пес?» Он смеется коротко и беззвучно. «Извини, но я не опущусь до уровня дешевых подарков». Он поворачивается и отходит обратно к стойке, увеличивая между нами расстояние. «Одевайся и убирайся нахер из моего дома», — выплевывает зло. «А мне кажется, что меня еще никто и никогда так не унижал». Я дрожащими руками поднимаю платье, натягиваю его. Мне хочется провалиться сквозь землю. Он отверг меня. Не просто мою сделку, а меня, как девушку. «И еще, Плакса». Его голос останавливает меня у двери. Я оборачиваюсь, пылая от стыда и унижения. Леон стоит спиной ко мне, глядя в ночное окно. «В следующий раз, когда захочешь что-то предложить, подумай получше, надо ли это тому, с кем ты заключаешь сделку. Не позорься, тебе так не идет». Его голос звучит глухо и разочарованно. Я выскальзываю в коридор, дверь закрывается за мной, и только сбежав на несколько лестничных пролетов вниз, я прислоняюсь лбом к холодной стене, пытаясь сдержать рыдание. Он унизил меня так, как я не могла представить. Он показал, что я для него ничто. И это больнее всего. Я для него пустое место, лишь игрушка.